Глава 32. Мальчик пригласил меня в дом. Матери дома не было, зато в холодильнике стоял кувшин с холодным чаем. Из-за полузакрытых ставень в доме царил полумрак и пахло какой-то затхлостью. Дом был низким и узким, но комнат в нем оказалось много. Кухня, она же столовая, затем гостиная и, как я предположил, три спальни в задней части дома. Нормальное пространство для двух родителей и двух детей, хотя я нигде не углядел того, что указывало бы на присутствие в доме отца, да и Шона уже никогда не появится здесь снова. Мальчик сказал, что зовут его Брюс. Мы, взяв по стакану чая, сели за кухонный стол. Рядом с холодильником висел старый настенный телефон. Бледно-желтый пластик, шнур телефона был длиной примерно 12 футов. На столешнице стоял старый телевизор с маленьким экраном, но цветной, с какими-то хромированными финтифлюшками на корпусе. Похоже, старинными, а может быть и подобранными где-нибудь в куче мусора и отполированными, как детали на старом Кадиллаке. Вблизи и при личном общении мальчик выглядел не лучше, чем на улице. Но если не принимать во внимание голову, то все остальное у него было в полном порядке. И скелет, и мускулы без изъянов, широкая грудная клетка и широкие плечи, развитые руки. В глубине души он казался сдержанным и веселым. В общем, этот парень мне нравился. «А они действительно возьмут меня в армию?» — спросил он. «Кто это они?» «Армия, я хотел сказать. Ну, сама армия. Они возьмут меня?» «У тебя есть судимости по уголовным делам?» «Нет, сэр». «А ты подвергался арестам по каким-либо делам?» «Нет, сэр». «Тогда, конечно же, они тебя возьмут. Они бы взяли тебя хоть сегодня, будь тебе достаточно лет». «Другие будут надо мной смеяться». «Возможно», — сказал я. Но не по той причине, о которой ты думаешь. Солдаты не такие. Они найдут над чем посмеяться. Над тем, о чем ты никогда и не подумаешь. Я все время буду носить каску. Если им удастся найти каску достаточно большого размера. И очки ночного видения. Может, еще и капюшон, который надевают при обезвреживании не разорвавшихся бомб. Я посчитал, что такой капюшон был бы более всего кстати. Но это было не совсем то заявление, которое хотел бы услышать будущий рекрут. Я глотнул чаю. «А вы смотрите телевизор?» — спросил мальчик. «Не часто», — ответил я. «А что?» «У них есть выгодные программы», — сказал он. «Они втискивают передачу, которая рассчитана на час в 40 с лишним минут. На этом они наживаются». «Ты думаешь, что я сейчас делаю что-то похожее?» «Да нет, я говорю то, что думаю». «Так кто, по-твоему, убил твою сестру?» Мальчик отхлебнул чаю, сделал серьезный вдох, после чего начал говорить, что он думает об этом и о том, о чем его никогда не спрашивали. Все это извергалось из него быстро, последовательно, с чувством, и было ясно видно, что все сказанное им тщательно обдумано. «Поймите», — говорил он, — «ей перерезали горло, значит, нам нужно подумать о том, кого тренируют делать подобные дела, или о том, кто уже обучен такому, или о тех и о других». «Подобные дела. Горло его сестры». «Ну и кто же отвечает этим требованиям?» — спросил я. «Солдаты», — ответил он, — «особенно те, которые здесь, и бывшие солдаты. Форт Келхэм — это же место для подготовки парней, выполняющих особое задание. Они знают, как это делается. И охотники, да и большинство людей в городе, если говорить по-честному, в том числе и я». «Ты? Ты что, тоже охотник?» «Нет, но я же должен питаться. Люди держат свиней». «И? Вы что, думаете, свиньи кончают жизнь самоубийством? Мы перерезаем им глотки». «И ты это делал?» «Десятки раз. Иногда получал за это доллар». «Когда и где ты в последний раз видел Шону живой?» «В тот день, когда ее убили. Это была пятница, в ноябре. Она ушла из дома примерно в 8 часов. Уже стемнело. Она нарядилась». «Куда она собиралась?» «За железную дорогу. В бар Браннанс, я думаю. Туда она обычно ходила». «А что, бар Браннанс здесь самый популярный?» «Они все популярные, но Браннанс — это такое место, где большинство начинает и заканчивает». «И с кем Шона пошла туда в тот вечер?» «Она вышла из дома одна. Может, собиралась встретиться со своим бойфрендом в баре». «Она дошла туда?» «Нет, ее нашли в 2 улицах отсюда, на том месте, где кто-то начал строить дом». «Это то место, где куча гравия?» Мальчик утвердительно кивнул. «Она лежала прямо на ней, как при человеческом жертвоприношении из учебника истории». Мы встали из-за стола и с минуту побродили по кухне. Затем налили еще чая и снова сели к столу. Расскажи мне о последнем бойфренде Шоны. Первый белый бойфренд из всех, кто у нее был. Он ей нравился? Даже очень. И они ладили между собой? Им было хорошо. И никаких проблем? Лично я не видел. Это он убил ее? Возможно. Почему ты так думаешь? Я не могу исключать возможность. Я не могу исключать возможность, что это сделал он. Я хотел сказать, что кто-то же убил ее. Может быть, это он. Как его звали? Рид. Так его всегда называла Шона. Рид то, Рид все, Рид, Рид, Рид. А фамилия? Не знаю. Мы носим нашивки с именами на боевой форме над правым нагрудным карманом. Я никогда не видел его в форме. В городе они все были в джинсах и в футболках, иногда в куртках. Офицер или рядовой? Не знаю. Ты разговаривал с ним, и он тебе не сказал? Мальчик покачал головой. Он сказал, что его зовут Рид. Вот и все. Ты считал его козлом? Немного. Он выглядел так, словно усердно трудится, чтобы заработать на жизнь? Да нет, он не слишком серьезно относился к вещам. Похоже, что он был офицером, сказал я. А что он говорил тебе насчет поступления в армию? Он говорил, что служить своей стране – это благородное дело. Он говорил, что мне надо учиться. Говорил, что, возможно, из меня получится специалист. У тебя все получится еще лучше. Он сказал мне, все объяснят на призывном пункте. Сказал, что хороший призывной пункт есть в Мемфисе. Туда не ходи, предостерег его я. Дорога слишком опасна. Каждый призывной пункт приписан к одному из четырех родов войск. Тебя могут затолкать в морскую пехоту, а это хуже смерти. Так куда же мне идти? Иди прямиком в Келхэм. Там на каждом посту вербовщики. И у меня получится? Уверен, что получится. Как только у тебя на руках будет какой-либо документ, подтверждающий, что тебе 18 лет, они впустят тебя туда, но уже никогда не выпустят. Но ведь говорят, что армия сокращается. Спасибо, малыш, что напомнил об этом. Ну а зачем я им буду нужен? Им еще понадобится сотни тысяч людей. Десятки тысяч будут ежегодно уходить из армии, и им постоянно надо будет их кем-то замещать. А что плохого в морской пехоте? Да, в общем-то, ничего. Это традиционное соперничество. Они хвалят себя, а мы хвалим себя. Они производят высадку десанта с судов-амфибий. Как показывает история, армия достигала куда больших результатов, используя свои средства. Шериф Девера была морским пехотинцем. Она и сейчас морпех, сказал я. Они никогда не перестают быть морпехами, даже после ухода из корпуса. Это их особенность. А она тебе нравится, вдруг объявил мальчик. Я это знаю. Я видел, как вы ездили в ее машине. Она хорошая, сказал я. А у Рида была машина? У бойфренда Шоны? Мальчик утвердительно кивнул. У них у всех есть машины. У меня тоже будет машина, когда я поступлю в армию. А какая машина была у Рида? Двухдверный седан «Шевроле Бель-Эр» 1957 года. Конечно, не классический и изрядно побитый. А какого он был цвета? «Голубого», — ответил мальчик.